но он изо всех сил старался скрыть свой страх, от которого у него на глаза навертывались слезы. Должно быть, есть какая-то причина, почему она все это делает. Должна быть эта причина. Сузан девочка разумная, и мне что-то не верится, что она принимала наркотики. Верится вам или нет, но факт есть факт. Ответил я. Но вы же ее совсем не знаете. Я почти весь день провел в колонии хиппи на пляже Sunset Strip, прочесывал его взад вперед и только там понял, что же в действительности происходит с нашей молодежью. Но Сузан совсем на них не похожа. В ней нет ни капли их разболтанности. Он тяжело опустился в одно из кресел, как будто эта маленькая речь в конце длинного вечера лишила его последних сил. Я сел в кресло напротив. «Не будем спорить», — сказал я. «Одна хорошая зацепка лучше всех теорий на свете». «Да, вы правы, вы правы. Покажите мне записную книжку, Сузан. Как я понимаю, она у вас». Он поднял глаза на жену, которая вертелась вокруг. «Мама, принеси мне ее. Она на столе в библиотеке». Когда она вышла, я сказал Крэндаллу: «Когда в семье происходят подобные события, им всегда предшествуют какие-то другие. Может быть, у Сузан в последнее время были какие-то неприятности?» «О, вовсе нет. Если хотите правду, их у нее не было еще ни разу в жизни. Спиртное? Ну, оно ей даже не нравится. Я время от времени даю ей глотнуть моего коктейля, но она всегда корчит такую гримасу». Сейчас гримасу скорчил он сам. Она отпечаталась на его лице, выдав охватившее его смятение. Мне стало интересно, что же он вспоминает или пытается забыть. А как она отдыхает и развлекается? «Наша семья очень дружна», — ответил Крэндалл. «Мы много времени проводим вместе. Я владею несколькими мотелями на побережье, и мы втроем частенько совершаем маленькие путешествия, сочетая бизнес и развлечения. Но у Сузан, конечно, есть и собственный набор занятий. Ну, теннис, прыжки в воду, уроки разговорного французского». Крэндалл напоминал человека, пытающегося с закрытыми глазами на ощупь отыскать девушку, которой нет рядом. Мне подумалось, что я начинаю смутно понимать причины происшедшего. Они очень часто повторялись. Жизнь в искусственном, оторванном от реальности мире оказывалась для подрастающих детей настолько размягчающей и удушающей, что они вырывались из нее на свободу и бросались на те шипы, которые подставляла им реальная жизнь. Существовал и другой выход — создать собственный вымышленный мир с помощью наркотиков. Она много времени проводила в колонии хиппи? О, нет, сэр. Насколько я знаю, она туда ни разу не ходила. А зачем же вы туда пошли? Мне посоветовал полицейский. По его словам, туда стекаются все сбежавшие от родителей девушки, и он подумал, что я мог бы ее там найти. А с кем из молодых людей она общалась? Она общалась с ними довольно мало. Конечно, время от времени она ходила на официальные вечеринки, и мы несколько лет водили ее в школу бальных танцев, на хореографии. Но, если честно, то лично я не поощрял ее знакомство с парнями. Вы же знаете, что творится вокруг. Она водит знакомство в основном с девушками. А Джерри Килпатрик? Я так понял, что он навещал вашу дочь? Крэндалл смутился и покраснел. Вы правы. Он приходил сюда в июне. Сузи, похоже, могла болтать с ним часами напролет. Но стоило мне зайти в комнату, как они разом замолкали, и мне это не нравилось. И вы с ним поругались? Крэндалл быстро, но пристально взглянул на меня. Кто вам об этом сказал? Ваша жена. Ух уж эта женская болтливость, проворчал он. Да, мы с ним поругались. Я попытался вызвать его на откровенность, чтобы он объяснил мне свою жизненную позицию и вполне дружеским тоном спросил, что он намеревается делать в жизни. Он ответил, что хочет лишь одного, чтобы его оставили в покое. Мне такого ответа показалось недостаточно, и я задал ему второй вопрос. Что бы случилось со страной, если бы так думали все? Он ответил, что это уже с ней случилось. Не знаю, что он там имел в виду, но его интонация мне не понравилась. Я заявил, что если это и есть его жизненная позиция, то он может покинуть мой дом и не затруднять себя дальнейшими посещениями. В ответ этот нахальный юнец пообещал так и сделать, причем с большим удовольствием. И он действительно ушел. И больше не показывался. Искатерть ему дорога. Такая дрянь. Лицо Крэндалла налилось кровью. Жилка на виске учащенно забилась. В такт ему застучал пульс в моей разбитой голове. Одно время миссис Крэндалл думала, что я совершил ошибку, продолжал он. Ну, вы же знаете, как считают женщины. Если девушка к 18 годам не вышла замуж или, ну, по крайней мере, не обручилась, то, по их мнению, ей суждено остаться в старых девах. Крэндалл поднял голову, будто уловив какой-то сигнал, неразличимый для моего уха. Непонятно, что мама так долго делает в библиотеке. Он поднялся, распахнул дверь в гостиной и вышел. Я пошел следом. Он двигался грузно и как-то страдальчески, словно согнувшись под бременем охватившего его отчаяния, еще не дошедшего до сознания. Из библиотеки доносились звуки женских рыданий. Миссис Крэндалл стояла у стены с пустыми стеллажами и плакала. Крэндалл подошел к ней, стал гладить ее вздрагивающую спину, пытаясь успокоить. «Не плачь, мам. Не плачь. Мы ее вернем». «Нет». Она замотала головой. «Сузан никогда больше сюда не вернется. А самое главное, у нас нет права возвращать ее